Сейчас. Между Бергамо и Монте-Изолой. Италия. В путешествии можно хорошо узнать друг друга, но мы с Адриано молчали всю дорогу. Каждый думал о своем и одновременно об одном и том же. Успеем ли мы и что найдем в том доме на острове Монте-Изола? Адриано гнал по автострадам под 150 км при разрешенных 130. Но казалось, что мы тащимся черепашьими шагами. Было отличным решением ехать на его современном ланче, а не на моей, арендованной малолитражке, иначе мы бы приехали к нужному месту лишь завтра. От нетерпения я постукивала пальцами по колену, но этот ритм едва ли мог помочь нам разогнаться и добраться до цели быстрее. Тошнота поднималась к горлу, желудок мутило и переворачивало, но далеко не от съеденного пирога. Я вышла на финишную прямую, чуть извилистее и длиннее, чем можно было надеяться. Всего сотни километров отделяло меня от дочери, но они казались непреодолимыми, гораздо более далекими, через перелет, через Атлантический океан. «Могу я спросить вас?» «Любая беседа лучше тягостного молчания», — ответил Адриано, не отвлекаясь от дороги. «Спрашивайте, как дела у Уэйна?» Разгадать выражение лица в профиль не так-то просто, но правая бровь Адриано чуть выстрелила вверх, а я поняла, что вопрос его немного удивил. «Не такого я ожидал». «Почему же?» «Он просит приглядывать за вами, а вы даже не знаете, как он поживает. Может, это и не мое дело, но мне кажется, я все же вляпался в это дело по самые уши и имею право знать. Что вас связывает?» Мы чуть сбавили ход, проезжая мимо населенного пункта. Знак у поворота приглашал заехать в Бальгары, а рассевшиеся вдоль дороги местные фермеры отведать налитых соком и солнцем апельсинов, персиков и инжира. Но мы лишь накормили их пылью и снова прибавили скорость на прямом шоссе. «Уэйн был детективом, который расследовал похищение моей дочери», — заговорила я, почти вжавшись носом в боковое стекло. Виды немного успокаивали и заново перевязывали порванные нервные окончания. Ему так и не удалось найти виновного и вернуть мою дочь домой. Но он никуда не исчез, не стер это дело из памяти и беспокоится о нашей семье. Уэйн. Хороший человек и отличный коп. Но у хороших людей тоже есть свои скрытые мотивы. И какие мотивы преследовал он? Я не стала отвечать, и вопрос осел пылью на приборную панель. Говорят, что итальянцы – любители совать свой нос в чужие дела, но, несмотря на любопытство и натуру сплетника, Адриано все же владел еще и отличным чувством такта. И тягостное молчание снова пристроилась сзади на сиденье, обещая стать спутником нашего путешествия. В окне мелькали зеленые поля, опоясывающие просторы шелковой тканью. Холмы перерастали в венцы гор, щекочущих облака острыми пиками. Виноградники рядами убегали в неизвестные дали, рассеивая вокруг ароматы еще не дозревших и не собранных ягод. Маленькие городки, словно появившихся на пути из временной петли прошлого, заманивали заехать и сделать привал. Но у нас еще будет время полюбоваться местными красотами, когда я освобожу дочь и приеду с ней сюда через несколько лет, чтобы понежиться на пляжах Тропеи, озолотиться атласным загаром и перебить плохие воспоминания об Италии хорошими. Нам нужно только успеть. Пора сделать остановку. Адриано вывел меня из мечтаний о будущем и оплакивании прошлого. Бензин почти на нуле. Через 5 километров мы свернули к заправке, и даже та напоминала портал в историческое прошлое. Колонки вырастали из каменных столбов, а само здание с мини-магазинчиком отстроили на месте старинной виллы с бегущим по стенам кампсисом и деревянными витражами окнами. Адриано вышел из машины, и я выскочила вслед за ним. «Могу я одолжить ваш телефон?» – спросила я через крышу. «Только если не собираетесь звонить в Австралию. Боюсь, мой кошелек не переживет этой межконтинентальной беседы». «Я хотела позвонить Уэйну», – созналась я. «На мои звонки он не отвечает». Адриано залез в карман парусиновых брюк и бросил мобильник через машину прямо мне в руки. «Найдете его в WhatsApp. Он был последним, с кем я разговаривал». Адриано вставил пистолет в бензобак и отправился оплачивать. А я отошла в сторонку, игнорируя раскинувшееся впереди живописное плато, утопленное в солнечном свете, и нашла имя Уэйна в списке контактов. Последний раз они разговаривали 2 дня назад. Значит, Уэйн пока не в курсе, что я снова побывала за решеткой, что поиски дочери сделали из меня матерую преступницу. Это будет первая наша беседа спустя несколько месяцев. «Чао, мой друг!» – заговорил знакомый голос, что когда-то успокаивал. Успокоил он меня и сейчас. Связь барахлила, и Уэйн дважды назвал меня Адриано. Но ответа не получал, не поэтому, а потому что я робела подать голос. «Уэйн, это я!» «Оливия?» На секунду мне показалось, что нас разъединили из-за той одной несчастной палочки в правом верхнем углу. Но разъединили нас ошибки, что мы совершили в прошлом. «Ты не отвечаешь на мои звонки?» «Потому что я обещал не вмешиваться». «И потому послал своего друга следовать за мной?» Не упрек, а улыбка закралась в мой ответ. «По-моему, это самое наглое вмешательство в личную жизнь». «Прости, я волновался за тебя, как всегда». «Но как ты узнал, что я в Италии?» Я так и увидела, как он откидывается на спинку рабочего кресла и проводит рукой по короткому ежику волос, придумывая, что сказать, чтобы окончательно все не испортить. Но правда все исправляет, когда надежды уже не остается. «Твой муж заходил ко мне». «Ты виделся с Риком?» «Да, знаю, что ты просила оставить вас в покое, но встреча была его инициативой». «Что же он хотел?» Я оглянулась и заметила, как Адриано вернулся к машине, проследил за счетчиком на колонке и поглядывал в мою сторону, закрыл бак. Пора отправляться дальше. Даже секунды сейчас могли решить слишком многое. Но я задержалась и воспользовалась этими секундами не по назначению. «Сказал, что ты помчалась в Италию из-за того письма, что ты не желаешь слушать его, и Рик подумал, что ты послушаешь меня». Уэйн вздохнул. «Но я дал слово, поэтому даже не стал пытаться тебя вразумить. Мы оба знаем, что это бесполезно. И поэтому попросил старого друга помочь. Я знаю, что перешел черту, Оливия, но я не мог оставить тебя одну в незнакомой стране». «Нет, я должна благодарить тебя. Если бы не Адриано, я бы сидела в тюрьме неизвестно сколько и никогда бы не вышла на след Айви». «Мы нашли ее, Уэйн», — на одном дыхании произнесла я. «Вернее, скоро найдем. Она здесь, в Италии, как я и предполагала». «Что? Если не веришь мне, как и все остальные, спроси самого Адриано. Он ведь не смахивает на слетевшую с катушек мамашу, правда?» Шутка моя так и растворилась в теплом воздухе полей, что окружали нас бескрайностью. Живот снова свело спазмом, но я проглотила приступ тошноты. «Моя версия оказалась правильной, Уэйн!» Без тени самодовольства сообщила я. «Мне никто не верил, но теперь-то ветер переменился. Это все она!» Он что-то заговорил в ответ, но из-за перебойной связи вышло что-то скомканное и непонятное. Адриано махнул рукой, напоминая, что нам пора в путь, если мы не хотим опоздать, а опаздывать я не имела права. «Мне пора, но напоследок я попрошу тебя о еще одной услуге. Прошу тебя, перепроверь все снова. Допроси женщину по имени Агнес Кольер. Мне она ничего не сказала, но полиция расскажет. Ол, я... Это... О, сно... Не... И... Да... Одна... Уэйн, связь прерывается, мне нужно... Ехать. Но я не успела даже договорить, как нас оборвали. И от Уэйна остались лишь имя на экране. Ничего, главное ведь я успела передать. Полиция возобновит расследование. С меня смогут снять клеймо безумия, а следы моей дочери наконец проступят сквозь недоверие. Мой маленький плющ дотянется к свету. «Нам пора», — напомнил Адриана, когда я запрыгнула на пассажирское сиденье. Мотор зарычал, настроенный довольно серьезно для опасного приключения. Из-под колес вырвалась пыль вперемешку с камушками, когда Адриана втопил педаль газа и вырулил с пустой заправки обратно на автостраду. Тригате, Колумби, Каприола. Города мелькали посреди ландшафта, пока мы приближались к озеру Лаго Элизео. Меня все больше мутило, и даже открытое окно не спасало. «С вами все в порядке?» – беспокоился Адриана, когда я высунула нос в окно, подставляясь навстречу теплому встречному ветру. «Так не понравился наш пирог?» – попытался он пошутить, но я боролась с собственным желудком и не оценила чувство юмора, которая, похоже, у моего попутчика работала в любую погоду. «Просто волнуюсь», — отозвалась я. «Я не видела дочь целый год и боялась не увидеть еще всю жизнь». До Придори мы домчались за полчаса, включая остановку на дозаправку, быстро и убивающе долго одновременно. Адриана бросил машину в порту. Я не уверена, закрыл ли он двери или так и выскочил пулей из обоймы и полетел к кассе покупать билеты на ближайший паром. Пока он беседовал с кассиром, я подошла к самому краю этого солнечного клочка суши и вгляделась в синеву воды. Где-то там проступали очертания острова, где-то там держали мою дочь. Ветер растрепал мои волосы и игрался с подолом давно помятого и пропахшего длинным днем платья. И мне чудилось, что он доносит шепот Айви с другого берега. Пусть меня в который раз назвали бы сумасшедшей, но могу поклясться, что ветер шептал мне: «Мама!»